Глава вторая. «Привет», — говорит он. Голос у него гораздо ниже, чем я себе представляла. Я оборачиваюсь, чтобы ответить вежливой улыбкой, но мгновенно забываю об этом, потому что... Боже! Он весь такой новенький и блестящий. Не знаю, правда ли он симпатичный, или мне так кажется просто потому, что я всю жизнь смотрела на одни и те же, уже не вызывающие ничего, кроме скуки лица. Но от него невозможно отвести взгляд. У парня заметно азиатское происхождение. Оливковая кожа и густые волосы цвета вороного крыла, зачесанные с обеих сторон назад и приподнятые волной. Лицо у него красивое и грустное, с большим носом и высокими скулами. Он оставляет впечатление умного и крутого, похож на парней из фильмов, которые подмигивают героине через стол, уговаривают ее совершить какой-нибудь дерзкий поступок или вступить в секту. Глаза у него глубокого карего цвета, а вокруг запястья довольно неуклюжая татуировка в виде черной ленты. Мне хочется провести по ней пальцем. На острове ни у кого нет татуировок. Парень распластался по парте, как одеяло, и смотрит прямо на меня. Его губы изгибаются в полуулыбке, и я вдруг осознаю, что сама-то выгляжу далеко не круто. С нечесанной копной каштановых волос, в черной водолазке, подпирающей подбородок, в джинсах, заправленных в высокие резиновые сапоги. Откуда же мне было знать, что сегодня — единственный день в моей жизни, когда мне, возможно, будет не все равно, как я выгляжу? Нет. У меня мой стандартный вид — фанатка походов. А могла бы хоть попробовать придать себе крутости, чтобы не быть девчонкой, вечно читающей на автобусной остановке, как выразился Эдмунд Никерсон. Новенький подается вперед, одной рукой сжав край стола. Он так пристально на меня смотрит, что хочется уставиться в ответ или кинуться бежать. Не знаю, чего больше. Тут парень, видимо, понимает, что надо умерить пыл, и отклоняется назад. «Интересно у вас тут. Школьное здание такое. И мне нравятся эти жутковатые пергаменты. Они создают атмосферу». Пока он говорит, я успеваю разглядеть меж его искривленных губ абсолютно ровные зубы. Поскольку я не отвечаю, он с трудом выдавливает неловкую улыбку, наверняка какую-нибудь двадцатую по счету за этот день. «Скажи же ему что-нибудь, идиотка!» «Я Майлз», — сообщает парень, преодолевая мое смущенное молчание, и протягивает мне руку. После долгой паузы я ее пожимаю. Такой деловитый жест, но мне приятно прикосновение его теплых пальцев к моим, прохладным. Меня охватывает странное ощущение, и я поспешно отдергиваю руку. Я Мейбл, из дома Беври. А вон тот ураганчик — моя подруга Нора Гиллис. Я показываю на Нору, и она, махнув рукой, прячется за тремя другими девочками. И, честное слово, она вообще-то нормальная, почти всегда. «Что это значит, дом Беври?» — спрашивает он. «Господи, зачем я это сказала? Наверное, для обычного человека это звучит дико. Извини, это место, где я живу. Самый последний дом от моря». Майлз кивает. «Мне кажется, что он не понял, о чем я, но тут он выдает». «Ну, тогда я, значит, Майлз из дома Кэбботов. Я переехал сюда 3 дня назад, и... да». Он умолкает, как бы намекая на то, что здесь все странно. При звуках его имени у меня перед глазами закручивается вихрь. Кэббот. Господи, он произнес это так небрежно, как любое другое имя. Парень даже не догадывается, что значит быть Кэбботом на нашем острове. Он не понимает, что его имя здесь самое почетное, что его дом стоит ближе всех к морю, на первой линии обороны острова. Вся власть на Уэймуте принадлежит Кэбботам. Неудивительно, что школа прямо-таки гудит от возбуждения. Наверное, все уже знают. То есть ты двоюродный брат или... Я стараюсь говорить спокойно и безмятежно, хотя меня трясет от волнения. В глазах Майлза появляется подозрительный влажный блеск, но он сразу резко отворачивается. «Племянник. Моя мама, Грейс, выросла на вашем острове. Она примерно месяц назад умерла от рака груди. И я очутился здесь. И это просто охренительно. Он говорит с усмешкой, за которой пытается скрыть тоску. Грейс Кэббот, черт возьми! Моя мама когда-то с ней дружила. Но на острове о Грейс никогда не упоминают. Здесь не говорят о тех, кто покинул Уэймут. Я до этой минуты и не вспоминала о существовании Грейс. Майлз ищет другую тему, чтобы уйти от своего совсем недавнего горя. Мне хочется сказать ему «не переживай» или еще какую-то чушь типа того, но я молчу. По собственному опыту знаю, что не стоит вмешиваться и пытаться заполнить паузу. Я умею ждать. Через несколько секунд он берет себя в руки, в глазах больше нет слез. «Мы жили в Сиэтле, мы с мамой вдвоем. Но я узнал про Уэймут лишь пару недель назад. Оказалось, что здесь проживает мой дядя, ее брат, которого я видел один единственный раз в жизни». «Значит, Алистер Кэббот — твой дядя?» «Ага. Ты его знаешь?» Я смеюсь. «Поверь мне, на этом острове все знают всех. Существует вероятность, что Алистер Кэббот имел некоторое отношение к смерти моего отца. Но сегодня я сохраню в себе эту боль. Этот чертополох, медленно прорастающий в моем сердце. Майлз Кэббот не замечает, что у меня портится настроение». «Других родственников, которые имели возможность взять меня к себе, не нашлось», — так сказал социальный работник. «И поверь, я их тоже искал. Но нас всегда было двое, я и мама. И поэтому меня отправили сюда на 2 года, до тех пор, пока не придет время поступать в колледж». Он издает бессмысленный смешок. Его профиль — сплошные острые углы. И хотя Майлз не произносит этого вслух, мне совершенно очевидно, что он ненавидит это место. «На 2 года. Ну, проживу их как-нибудь, ведь правда? Слушай, можно спросить? Мейбл, да? У тебя работает мобильник? У меня здесь нет ни связи, ни интернета». «На острове вообще нет связи», — качаю головой я. «Мобильные не работают, пока не перейдешь по мосту. Поэтому мы пользуемся рациями и обычными стационарными телефонами». Он со стоном откидывает голову назад. «Этот остров хренов». Но мистер Маклауд, который явно слышал слова Майлса, не дает ему договорить. Он хмурит брови и громко откашливается. «Пожалуйста, рассаживайтесь по местам. Девочки, садитесь. Слоун, убирай комикс». По напряженному голосу учителя я понимаю, что его раздражает общее возбуждение, вызванное Майлсом. «Я прекрасно понимаю, что у вас не каждый день появляются новые лица, поэтому хочу официально поприветствовать Майлза Кэббота. Добро пожаловать в наш класс». Едва звучит фамилия Кэббот, по классу разносится вздох, и все головы поворачиваются к Майлзу. Он нервно улыбается, но улыбка гаснет сама собой под пронзительными взглядами окружающих. Мистер Маклауд, человек, безразличный к чувствам других, словно ничего не замечает. «Добро пожаловать на Уэймут, Майлз. Прошло немало лет с тех пор, как у меня учился кто-то из Кэбботов, и мне приятно вновь произносить эту фамилию». Он гордо улыбается, а Майлзу, судя по его виду, хочется сползти со стула и умереть на месте. Я заставляю себя отвернуться от него. «А сейчас я попрошу каждого из вас взять свой экземпляр замка Отранто и открыть на том месте, где мы остановились в прошлый раз. Может кто-нибудь напомнить мне, какая это страница?» «Замок Отранто. 1764 год. Роман английского писателя Хораса Уолпола. Самая первая книга, написанная в жанре готического романа». Вверх тут же взлетает рука Корделии Поуп. Она всегда отвечает первой. «Мы остановились на 32-й странице, где Майкл приходит помочь Изабелле». «Да, верно. Продолжим. Корделия, ты первая». Мистер Маклауд прислоняется к старому пыльному органу, расположенному в начале класса. Он всегда принимает эту позу перед тем, как с головой погрузиться в классику. Я представляю, как голос Кордели разносится за пределами класса, над каменистым берегом, а потом летит вниз, к ужасу, затаившемуся под волнами. Возможно, они слышат ее. Возможно, они слушают все наши истории. Майлз сидит, уставившись в книгу, и наверняка думает, что с этими людьми что-то не так. Вообще-то он прав. И наш остров, и эта школа, и местные жители — все мы ненормальные. Тут я замечаю, что Брук Пелетье, сидящая в другом конце класса, пожирает Майлза взглядом, накручивая на пальцы пряди своих тонких белокурых волос. Она с наслаждением вбирает в себя его восхитительную таинственность. Ну, в чем-то мы абсолютно нормальные, думаю я. По большому счету, какое мне дело до этого новенького парня его горя, его откровенного недоумения и потерянного взгляда? Господи, какие у него глаза! Нет, это определенно не мое дело. Тем более, что в классе найдутся девочки, которые так рвутся сделать это своим делом. А мне меньше всего хочется привлечь к себе внимание, потому что, прижав к стенке меня, они прижмут и Гали. А этого не должно случиться. Корделия все читает. Он был убежден, что не обретет счастья ни в чем обществе, кроме общества той, что навсегда разделит с ним печаль, завладевшую его душою. «Невероятно!» Мистер Маклауд, прикрыв глаза, раскачивается на каблуках. «Вау! Вы только вдумайтесь!» Позади него со стуком ходит маятник больших деревянных часов. Сверху на часах две резные лисицы покачиваются в такт маятнику. Когда наступает 12, из зарослей луговых цветов медленно поднимается фигура смерти в капюшоне. Очень изысканно. Эти сумрачные часы, изготовленные, конечно же, семейством Граймс, сделаны специально для того, чтобы мы не забывали о шторме, который всегда с нами. Практически все, что есть на острове, служит той же цели. Но на часы смотрю не только я. Когда смерть в капюшоне снова скрывается в цветах, Майлз со вздохом запускает пальцы в волосы. Мне жаль этого одинокого парня, у которого умерла мама, из-за чего он оказался в странной школе на краю света. В литературно-математической суете утро пролетает незаметно. Обедаем на крутом склоне с видом на нежное побережье. Джефф положил мне с собой мясо тунца и печенье, ура! И несколько крупных морковок в пакете, бе! После чего неохотно отправляемся в класс на урок истории Уэймута. Ученики разбирают дневники, помеченные датами штормов в хронологическом порядке. Заметив, что Майлз не врубается, я кладу на стол перед ним один из дневников про шторм 1916 года. Стучу по странице пальцем и, пожав плечами, произношу одними губами «Просто читай». Он также беззвучно отвечает «Спасибо». Я быстро просматриваю отчет о шторме 1846 года, написанный дрожащей рукой. Он мне попадался уже раз 20. И тут наши замогильные часы бьют 3:30. Мистер Маклауд отпускает нас, взмахивая руками под эти торжественные звуки. «Увидимся через 2 недели, да? Не забудьте захватить с собой чтение по истории». Класс тут же охватывает радостное возбуждение. Из-за переживаний, связанных с Майлзом, я и забыла, что завтра начинаются каникулы весеннего солнцестояния. Я расплываюсь в улыбке. Гали будет счастлива. Целых 2 недели никакой школы у меня, и новая тема для сплетен у нее. Лучше подарка не придумать. Майлз стремительно вскакивает, хватает свою школьную сумку. Кожаный мессенджер с нашивками на ремнях. Чёрт, Нора была права. Ну, очень крутая сумка. И вылетает из класса раньше, чем с ним успевают заговорить. Я вижу лишь, как захлопывается дверь. Через минуту подходит Нора и кладет голову мне на плечо. «Вот нахал, смылся. А я-то надеялась поболтать с ним после уроков, что-нибудь разузнать». «Я уже разузнала», — отвечаю, натягивая ветровку. Он жил в Сиэтле. Его мама — Грейс Кэббот. Она умерла от рака груди. «Как грустно!» — у Норы вытягивается лицо. «Кажется, мой папа когда-то с ней дружил. Может быть, она ему даже нравилась». «Только моей маме не говори». Я пожимаю плечами. И вроде у него не оказалось других родственников, поэтому он переехал сюда. Алистер — его дядя. Я вспоминаю, как Майлз, упрямо набычившись, смотрел на часы. Уж мне-то хорошо знакомо это отчаянное желание, когда надо и когда не надо, сопротивляться всему на свете в попытке перебороть свое горе. Только это не помогает, и ты ищешь другие способы справиться с ним. «Бедняга», — Нора качает головой, отодвигаясь. «Ты только представь, живешь себе преспокойно в Сиэтле, и вдруг оказываешься на острове Уэймут, в жутком поместье Кэбботов. Как думаешь, он хоть знает, чем мы тут занимаемся? Твою ж мать! Его ж всего перепашат! Ну ты представляешь?» «Представляю», — шепчу я. «Еще как представляю».